known as Queen Sister, the bodies of the God of the Lord, the words I was warning them that I did not know the bodies of God. Ну давай, ебать, блядь, скажи мне, чё, блядь, ну расскажи мне сказку, как я твою мать, блядь, ебать, ты не раз, блядь, как будет, блядь, ты как головой, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, ебать, блядь, ну давай, блядь, повызирайся, блядь, на мой хуй, блядь, ты не раз, ты ебать, блядь, ты не волк, блядь, живот, ну, сука, хуй, злостный, позови, блядь, блядь, позови, блядь, чё ты натыкаешь моего фона, блядь, собака ты ебаная, блядь, возьми мою хубую косточку, как себе жрать, блядь, не просто, блядь, отсасывая за сильно, блядь, животное, блядь, ебаная, сука. А твоя мама же натыкаешь на ухо, просто, блядь, нахуй на себе поеботная, блядь, хуета, блядь, а твой батя, блядь, просто меняется, блядь, отвезует, нахуй, как твоя бабушка, блядь, чё помню, да, блядь, твоему деду, блядь, со слава, нахуй, как ты ебаная, блядь, хуя, блядь, блядь, готова, просто, блядь, огонь, нахуй, отсасывая. Блядь, это твоя сестра, блядь, шлюха, ебаная. Ну ты чё, блядь, за мной жалко, блядь, ты не раз, блядь, ты за меня ответил, блядь, скажи мне, хлочай, блядь, твой привлекайся, блядь, моего вона, блядь, привет, блядь, сюда, блядь, блядь, ну мне не нравится, блядь, ты меня всё равно, блядь, тебя не слышу, ты не раз, блядь, ты сука, блядь, я просто тушу, блядь, я вижу себе хуй, всё всё, блядь. Блядь, блядь, ты за меня, блядь, ну хули ты молчи, блядь, ты раз, ты меня не мало, ну ладно, это ты, блядь, блядь, блядь, скачай меня, блядь, не надо, все ебаны, блядь, вижу, сука, обоза, блядь, сиди, блядь, высирается, блядь, собака, ебаны, иди, блядь, ты ебаны, блядь, каждый видео вечера, блядь, утра, блядь, блядь, хули ты, блядь, там замолчал, блядь, ты не раз, блядь, блядь, ты чё ты, блядь, ну ответ, нахуй, блядь, ну ты пиздец, блядь, на твою маму выбор, ты не сидишь, нахуй, молчишь, нихуя не сказать, не ладно, блядь. Просто, блядь, ебаный, ну ты сидишь, засирается, блядь, заикается на мою фону, блядь, хуй меня сасывает, блядь. Кроляка, блядь, трещина свободы, ебаный, ты не раз, ты, сука, оттушь, блядь, собака, ты ебаный, блядь. Чё ты, блядь, молчи, так не раз, ты ебаный, да ты маму убил, блядь, ебаный, как твою бабушку, блядь, на твою деду, блядь, отца даже, нахуй, не здесь, ты понял, да, вы не слышишь, ты ебаный, блядь. Просто, блядь, ты меня отрушил, блядь, собака, сука, сидит, блядь, усирается, блядь, нихуя не слышно, блядь, я его скачиваю, блядь. А он, блядь, не скучал, потому что он не слышишь, блядь, ты туши, блядь, сейчас ты извлекаешься, блядь, собака, ты ебаный, блядь. Возьми мой хуй, соси боже, блядь, ты не раз, ты, блядь, ебаный, блядь, ну хуй, ты молчишься, блядь. Хуй, сердце, блядь, не мой, сука, я не мой мам, блядь, ебаный, ты, блядь, сидишь, блядь, нихуя не делаешь, ты не раз, блядь, ебаный. Ну чё ты, блядь, слышай, ебаный, блядь, сдайся, нахуй. Давай, отвечай, блядь, нихуя, блядь, не сказать, не мог, блядь, сидит, заикайся на этом телефоне, блядь, блядь, ебаный. Хочешь, я кто веселился, блядь, ты откинешь из жизни, блядь, хуй, своя жопа, блядь. Ну всё, короче, ебать, поехали. Я роман, а чего, блядь, когда твой хуй можно сделать, может, блядь, будешь на хуй всё хавал, ты бы там, блядь, ну чё, блядь, ты выжираешь, блядь, ну ладно, ладно, значит, блядь, меня все раз самолёт ебаный, я так уже не знаю, хуй, блядь, будешь хуй его сосать, блядь. Ты раз, блядь, большой, блядь, ну хуй, что, блядь, заикаешься, да, блядь, мой хуй, блядь, прекрасная бабушка. Ты сидишь, да, ты не раз, но теперь, короче, смотрю. Не важно, мой хуй, вот начинаешь его глотаться, блядь, не важно, значит, сосать, да, понимаешь? Просто, блядь, берешь его нахуй сосок, и как твоя мать туха, блядь, накрасится, и блядь, каждый день нахуй сосет хуйка. Понял, да, ну ты колдуешь, ну вот, я в общем в таком, блядь, что твой батя, ты не раз, и баню, блядь, отрушили, сука, засранец, блядь, которого, блядь, просто, блядь, палку не башит, а ебаю, блядь, ты понял, да, не раз. Ну, короче, все, ты меня заебал, ты, блядь, просто сливной, блядь, петушок, блядь, который хотел я сделать, блядь. Все, короче, иди нахуй, блядь, хуй сос, ты ебаный, блядь.